Глава 15. Алжир и Ливия по итогам войны останутся как бы независимыми в формате совместного русско-немецкого протектората. А вот Египет, после крушения Британской империи, некоторое время находившийся в сфере влияния осман, с сегодняшнего дня официально является частью России. А разве могло быть иначе? Вы только посмотрите на рожу Тутанхамона, вылитый сибиряк! Так теперь шутят во всех салонах Российской империи. А в Кремль регулярно приходят очень вежливые просьбы от моих коллег побыстрее добить осман, потому что из-за боевых действий в районе Суэцкого канала пользоваться им в торговых целях стало невозможно. Как ответственный правитель, я коллег за такие мелочные в свете скорого освобождения Царьграда просьбы не обижаюсь. Каждая секунда простоя канала очень больно бьет по карманам торгового люда. Часто торгового люда с крышами вплоть до высочайших. Несем потери и мы. Но мои купцы с просьбами ускориться не лезут. Во-первых, им обещана некоторая компенсация за слетевшие контракты. А во-вторых, народ они понимающий, патриотичный, и освобождение Царьграда хотят не меньше меня. По крайней мере, я на это надеюсь. С нетерпением ждет конца кампании и православные иерархи Константинопольского патриархата. Хорошо, что османы не совсем уж беспредельщики, и даже в настолько стрессовый для себя момент не рискнули воспользоваться удобным предлогом в виде обильных бунтов и диверсий в исполнении христианского населения, чтобы арестовать иерархов, а то и вовсе приговорить их к казни, как подстрекателей. Не поймет мировое сообщество такого движения. И даже трижды заклятый враг России задумается о целесообразности дальнейших денежных траншей, единственный возможный в сложившихся условиях вид материальной поддержки осман. Константинопольские иерархи, включая самого предстоятеля Константинопольского патриархата, святейшего архиепископа Константинополя, Нового Рима и Вселенского патриарха Иоакима III, шаткость и опасность своего положения исторически понимают очень хорошо, поэтому не дают порте ни единого повода что-нибудь с собой сделать. Читая, сидят тихо, как мыши под веником, и молятся. Иногда получают от магометан мотивирующего пинка и взывают к пастве с просьбами одуматься и доблестно воевать за государственное образование, в котором христиане – люди второго сорта. Наши батюшки – из тех, чье мнение я могу узнать лично, и особенно председатель Совета по религиям Константин Петрович Победоносцев, таким поведением магометанских пленников крайне возмущены, но, будучи добрыми христианами, исправно за освобождение иерархов молятся. И патриарх Иоаким III – не смог бы занять такую должность, не обладая повышенной проходимостью и приверженностью византийской традиции. В полном соответствии с ней Иоаким передал мне письмо по имеющимся у него в распоряжении даже сейчас, когда остатки Османской империи окружены со всех сторон. Равно, как и недвижимость православного патриархата, разница лишь в том, что Османскую империю окружили мы, а недвижимость – турки. Письмо ожидаемого содержания. Ждем и молимся за российскую армию, которая, подобно набожным крестоносцам прошлого, бла-бла-бла, словом, Константинопольский патриархат привычно сидит на всех метафорических стульях сразу, будучи традиционно озабочен лишь главным – собственными шкурами, капиталами и влиянием. Первое, если будет на то воля Божья, у них никто отбирать не станет. А вот насчет второго и третьего я крепко подумаю после победы. Так-то вроде обижаться не на что, традиция, мать ее за ногу. Причем не та, которую создали первые, безропотно и с высоко поднятой головой, шедшие на мучительную смерть за веру, а гораздо более поздняя, формата «вы там деритесь, а мы тут посмотрим, кто верх возьмет». И так и быть, начнем молиться за победителя. А начиналось-то все очень и очень неплохо. В довоенное время связь между РПЦ и Константинополем была крепка, и сам патриарх Иоаким пользовался у наших иерархов православного толка, знати и простого народа, той его части, которая не пофигу, кто там за 3-9 земель под магометанским игом сидит, немалой любовью. Многие часы провел я в обсуждении фигуры патриарха со всеми подряд, и подавляющее большинство собеседников считали, что с началом большой суеты Константинопольский патриархат вступит в игру на нашей стороне в полный рост, подняв и лично возглавив христианское восстание, которое поможет нашей армии закрыть турецкий вопрос раз и навсегда. К счастью, и я, и мой генералитет, и мои аналитики тамошнего направления являемся предельно рациональными людьми, привыкшими танцевать от худшего варианта. Как следствие, в планах компании фактор патриархата совершенно верно классифицировался как инструмент в руках врага. Нет, воззвание не бунтовать и воевать за магометанскую власть не шибко помогли Порте. Но сколько-то православных людей дисциплинированно бунтовать перестанут, а станут воевать с моими солдатами. Патриарх же велел, а он вообще-то доверенное лицо самого Господа на земле. Спасибо батюшкам на местах. За годы подготовки к войне они стали основой нашей агентуры на том направлении. И теперь рассказывают пастве о том, как слаба человеческая природа и почему слушать патриархат не надо. Вот их османы порой ловят и демонстративно судят, как правило, приговаривая к казни. Но батюшки не страшатся. Может, вертикаль церковная наоборот работает? Чем выше сан, тем дальше от Бога. Всех погибших во славу освобождения Царьграда работников православной церкви в отдельный список заносим, и всем им за величайшую жертву будет историческая слава и коллективный памятник. Один в Москве, второй в Царьграде, третий, потому что Бог Троицу любит, в Петербурге. Ну и пенсии да льготы семьям, куда без них. Невелика территория Османской империи, но это только в глазах деформированных величиной родины русских людей. И я здесь не исключение. Невелика Османская империя на карте, но если опуститься ниже на бренную землю, получается совсем другая картина. Приграничные укрепления давно канули в лету, целиком погиб Османский флот. Были разбиты на голову передовые армейские группировки, лучшие группировки, потому что дальше боев на укрепленных позициях Порта кампанию не прорабатывала. Все это позволило нашим войскам лихим марш-броском продвинуться на десятки километров буквально за пару дней. Но дальше продвижение замедлилось. Причина проста. Слишком много на пути населенных пунктов. А в турецкой ставке нашелся какой-то гений, догадавшийся выбрать в качестве единственной пригодной от нашего катка тактики превращение каждой деревни и городка в своеобразную крепость. Городских и даже деревенских боев мы не хотим. Превращать населенные пункты в пыль бомбардировками с воздуха и артиллерийскими тоже, потому что сопутствующий ущерб неизбежен. Мирное население, а с началом войны, куда-то подальше от прифронтовых районов, убежать смогло только наиболее активное и легкое на подъем меньшинство. Османы эвакуировать и не подумали. То же самое на другом фронте начали практиковать австро-венгры. Очень удобно же. Прилетает снаряд, добросовестно нацеленный, на скопление комбатантов или условный склад. А рядом в это время находятся беременная женщина, старик и парочка маленьких детей. Христианского вероисповедания, конечно. Мусульман сидеть на и возле военных объектов не заставляют. Тела сопутствующего ущерба аккуратно фотографируют и потом печатают в газетах, снабжая десяткам другим рассказов очевидцев о бесчеловечных ужасах, которые творят русские. Не имея возможности выбрать для себя альтернативные источники информации и будучи в целом очень далеким от политики и понимания неизбежности сопутствующего ущерба, среднестатистический житель Османской империи от показанного и рассказанного впадает в ужас и волей-неволей начинает думать о том, что может приход русских в эти жаркие земли не благо, а совсем наоборот. Думает, смотрит на своих детей и напуганную жену, и уже с гораздо меньшим энтузиазмом пытается избежать повальной мобилизации, развернутой Портой спустя первую неделю кампании, когда поняли, что угроза несет экзистенциальный характер, а значит, воевать придется до последнего, бросая в кровавый молох все, что только можно. Все мужское население от 12, что очень больно бьет по морали наших солдат, до 16 лет подлежит либо мобилизации, либо принудительному 15-часовому, номинально, по факту, пока не вырубится прямо на рабочем месте, труду на предприятиях ВПК. Сравнивать населенные пункты с землей я не хочу. Терять больше подданных, чем необходимо, тоже. Поэтому было решено не торопиться. Линии снабжения больше мертвы, чем живы. Помощи туркам ждать не от кого. Инициатива на поле боя целиком за нами. Припасов всех типов у нашей армии в изобилии. Некуда спешить. Поэтому наши войска останавливаются перед актуальной эрзац-крепостью и начинается старая добрая осада с направлением жителям и комбатантам предложений перестать воевать за Порту. Изрядно в этом помогают сбрасываемые с неба листовки с привычным призывом стать другом Российской империи. И непривычным, но крайне эффективным вместо этой бумажки могла быть бомба. Сколько опиумом, пропагандой и религиозным фанатизмом людей не накачивай, все равно подавляющая масса не сможет преодолеть старую добрую биологию. Немного голода, немного жажды, много стресса. И вот ненависть направлена уже не на завоевателей, а вон на того смуглого и богато разодетого коменданта эрзац-крепости, олицетворяющего коренную центральную власть. Борьба на дипломатическом фронте гораздо скучнее. Порта встала в сильную позу, потому что позиция должна быть подтверждена реалиями на земле и наличием средств, способных на них повлиять. И однообразно отвечает на наши предложения капитулировать симметрично, предлагая нам покинуть земли их стремительно уходящей в прошлое империи, добровольно избавиться от Черноморского флота и выплатить удивительные в своей величине репарации. Легко демонстрировать несгибаемость в уюте роскошных дворцов под ароматный дым кальяна и изысканные явства. Поэтому я не удивлен. Ничего, чем ближе мы будем подходить к Царьграду, тем скромнее станут требования порты. Сначала хотя бы просто уйти уже без репараций и с сохранением Черноморского флота. А ему что-то угрожает? Тройное презрительное, ха! Потом к этому добавятся территориальные уступки со стороны осман. Этот этап будет самым долгим, потому что размер территорий будет увеличиваться обратно пропорционально расстоянию до Константинополя. Потом пойдет торг за положение и капиталы. Сановники порты попробуют выторговать себе высокие чины в Византийской губернии. Так будут называться бывшие земли Османской империи. Очень быстро это сменится попытками выторговать хотя бы сохранение капиталов и имущества. Ну а когда наша армия подержит, собственно, Царьград в осаде до момента, когда изысканные явства и табачок для кальянов закончатся даже во дворцах, поза порты деградирует до жалобных просьб сохранить ее сановникам хотя бы жизнь и дать возможность сбежать к тем, кто захочет таких удивительных людей принять. Вот на это я соглашусь. Беглые идиоты с большими претензиями очень полезны в качестве источника, пригодных для внутреннего использования пропаганды высказываний. Свобода слова все-таки великая вещь. Дай ее идиоту, и он сам о себе все расскажет. Наши беглые депутаты, например, осели во Франции. И теперь самозабвенно фонтанируют призывами к народам Российской империи восстать, свергнуть кровавую власть самовлюбленного самодура, это я, и прекратить братоубийственную и бессмысленную бойню явочным порядком, сложив оружие и подписав сепаратный мир. Нужно ли говорить, как воспринимаются эти высказывания среднестатистическим жителям империи? Особенно хорошо цитатки смотрятся на фоне настолько сокрушительной доминации русского оружия. Мы тут, считай, победили, а эти предлагают примкнуть проигравшей стороне. Это же даже не враги, это бесы во плоти. Материалы на повара-героя, Георгий Александрович, выдернул лежащего на диване в своем кабинете меня из размышлений, заглянувший Остап. «Оперативно», — одобрил я. «Давай». Секретарь отдал мне папку и ушел, а я, оставшись лежать, развязал тесемки. Что там веренная мне империя может поведать о моем прапрадеде? Не так много. Пара машинописных листочков всего. А в дополнение к ним идут армейские документы формата «Где и как служил и служит» и записанные со слов старосты Луж его личные наблюдения. После беглого просмотра папочки, вдумчиво изучать здесь нечего, я понял, что журналисты московского листка либо не захотели, либо не смогли накопать на Петра Ивановича чуть более достоверной инфы. Невелика оплошность. В Лужах мои предки действительно жили, но во время великого переселения народа в бывшую Маньчжурию снялись с места и теперь живут в Николаевской губернии. Живут неплохо. Большое хозяйство рода насчитывает почти два десятка одних только коров и пяток лошадей. Есть своя маслобойка, электрическая, и в ближайшем городке продукцию Коломановых уважают. Дети, как водятся, ходят в школу, немножко учат китайский, а весь род в целом перешел из традиционного православия в старообрядческое поповского толка. Эта деталь вызвала у меня легкую грусть. Не по зову сердца перешли, а ради перспектив. Но ничего плохого в этом на самом деле нет. Одна это вера, а Бог количество пальцев, регламенты церковных служб да списки утвержденных молитв не смотрит. Это все людьми придумано, а человек, как известно, слаб и несовершенен. А еще Петра Ивановича ждет дома супруга, имя которой с именем моей оригинальной прапрабабушки не имеет ничего общего. Точно, в этой реальности меня такого, как есть, не будет. и дедушек-бабушек да родителей не будет. Поняв это, я ощутил перед роднёй из прошлого мира чувство вины. Не будет их, и что самое грустное, их не будет в этой версии реальности, где не будет гражданской войны, последующей разрухи, проводимого в кровавом поту восстановления и чудовищной Великой Отечественной. А еще, как следствие, не будет 90-х, которые, по сравнению с вышеперечисленным, такая себе катастрофа. Но я помню рассказы родителей о том, что пару лет им пришлось жить впроголодь. Ай, чего горевать по настолько странным причинам. Да, точно таких же потомков Петр Иванович не оставит. Но будут другие. При всей моей любви к маме с папой и старшим родственникам не могу не допустить, что новые будут лучше. Да и я уже давно не столько Коломанов, сколько Романов. Давно в роль вжился, давно полюбил приемную родню. Даже ко вредной Дагмаре всей душой привязался, и иначе как вторую маму воспринимать ее не могу. И свои у меня дети, слава богу, есть. Здоровые, способные, послушные дети. Таких кому угодно только пожелать можно, но я не стану. Самому нужны. А о жене и говорить-то незачем. Даже если собрать из всех моих бывших пассий лишенную недостатков и объединяющую достоинство супер-женщину, она с моей Марго даже одним воздухом дышать будет недостойна. Природная принцесса с соответствующим воспитанием и образованием. Императрица, которой по праву гордится российский народ. Мать, каждую свободную секундочку времени, посвящающая личному воспитанию детей. Жена, которая в случае штурма Кремля злыми коммуняками будет стоять рядом и набивать патронами пулеметные ленты. Поток мыслей, доселе заставляющий меня счастливо улыбаться, свернул не в ту сторону, и душу неприятно укололо чувство вины. Слабое, отболевшее, но обещающее остаться со мной до конца моих дней. Баронесса Шитнева, героиня моего короткого дальневосточного романа, ни разу не сказала, что родившийся в более подходящий, чем мне бы хотелось, срок мальчик – мой. Но здесь не только срок совпадает. Маленький Алексей настолько на меня похож, что мне остается только руками развести на тот факт, что о сыне я узнал всего 3 месяца назад. Такое сходство никто из рулящих в тех краях людей не заметить не мог. Заметили, в меру сил, помогали баронессе обеспечивать ее предприятиями безоблачное будущее малышу. Но, полагаю, даже во время бесед с тамошним генерал-губернатором без лишних глаз и ушей они не смели высказывать вслух свои мысли по этому поводу. Проведя в раздумьях, самокопаниях и муках совести несколько дней, я не выдержал и рассказал о мальчике Маргарите. Она в ответ лишь пожала плечами, сказала, что не обижается. Зачатие произошло пусть и после моего признания на весь мир о любви к моей валькирии, но до ее согласия. И в момент, когда против потенциального брака выступали все Романовы как один. «Если захочешь увидеть мальчика, я не буду против», прижимая к груди мою покаянно склоненную голову. «Если захочешь, я даже позволю нашим детям играть с ним, но баронессы в своем доме я видеть не желаю». Отделался легким испугом, но в жизнь баронессы и нашего с ней сына решил не лезть так же, как не лез до этого. И это тоже, мягко говоря, не помогает неприятно грызущей меня совести. К черту! Покойный брат вообще японки со специфической социальной ответственностью ребенка заделал. А я что, святой? Пока существует аристократия, она будет плодить бастардов. Это тоже, мать ее за ногу, историческая традиция не меньшая, чем необходимость время от времени гнать подданных на войну.